Я на секунду задумался. Дроны мне были знакомы, фанат, так сказать, любитель. У самого в Питере осталось с пяток разнокалиберных пташек, от крохотной, в пол ладони, до метровой модели. Летал для удовольствия, поснимать город и окрестности с высоты, пробовал несложные фигуры делать. Только не пойму, при чем тут компы, дрон-то с пульта управляется. Пульт в перестрелке разбило, восстановлению не подлежит, запчастей нет. Но есть возможность управлять птичкой по Wi-Fi. И лучше это делать с ноута, а не с мобилы, нужны фото местности и всякое другое. По Wi-Fi всего метров 300, 400 от силы дальность. И качество картинки никакое, с сомнением смотрю на Брюса. Вот, видишь, ты в вопросе хоть что-то сечешь, я и этого не знал. Что-нибудь придумаешь, ты ж парень башковитый. Там работы на 2, максимум 3 дня. Плачу 400 EQ. А вот это довод. Я тут с утра успел посмотреть объявление в местной газете, пообщался с народом, такому неумехе, как я, что только может на лопату побольше брать и подальше кидать, за сотню в неделю работу разве что можно найти. А тут месячный оклад предлагают заполетать на дроне пару дней. Вот только парни не на пикник едут и не к теще на блины. 600, и если дрон где-то грохнется в пустыне из-за потери связи, с меня взятки гладки. По рукам мы скрепили договор рукопожатием. Подходи к 10 в Guns N' Roses на 5-й. Владелец, твой тезка. Тогда знаю, где это. Отлично. Тогда там и встретимся. Познакомлю с остальными, обсудим детали и план действий. Опробуешь птичку. Давай, я погнал. Надо еще заскочить в пару мест. Брюс пожал руку и вихрем вылетел из кафе. Я глянул на часы. Почти 9. Идти тут минут 10 всего, можно не торопиться с завтраком. Покончив с яичницей и молоком, поднимаюсь в комнату. Соседи, пара то ли мексиканцев, то ли испанцев, а может, и вовсе португальцы какие, низкие, загорелые, чернявые, подвижные, как ртуть, о чем-то оживленно болтают, на меня, ноль внимания. Закидываю ноут в малый рюкзак, пустую литровую бутылку. Налью воды на кухне, там фильтр стоит. Собственно, вот и все, сборы окончены. Как ни старался идти медленно, в оружейном был уже в половину. Брюс узнал, кивнул. Когда я спросил про его тезку, чуть удивился, но проводил к задней двери, на стрельбище. «Ты Алекс?» Ко мне подскочил коренастый парень, очень похожий на Брюса. Не продавца, морпеха. «Есть такое», оглядывая собравшихся, ответил я. Спрашивать, как он догадался, не стал, и так все очевидно. На фоне остальных я выглядел как овечка рядом с волками. Все в камуфляже, в берцах, загорелые, собранные, при оружии. Я Аллан, брат Брюса, рукопожатие твердые, быстрые. Это Чарли, Кэти, Грег, Антон. Кто есть кто, я даже не пытался запомнить. Слишком много новых имен. Пожалуй, только Кэти, все-таки девушка, и Мэри, но с ней и так были знакомы. Да еще Антона запомнил, не часто встретишь русского в Техасе. Это Алекс, наши глаза и разведка, хлопнул меня по плечу Аллан. Народ вяло отреагировал, все были заняты подгонкой вооружения и амуниции. На дюжине столов и скамеек вокруг них валялась гора оружия, разгрузки, рюкзаки, какие-то кофры. На дальней дорожке жахнуло, я от неожиданности чуть не обделался. Там Джон Коннелли, наш снайпер, заметив мою реакцию, пояснил Голдман. Пристреливает новую оптику. Понятно. Покажешь дрона? Конечно, пойдем. Аллан направился к внушительному черному пластиковому ящику, размером в половину коробки из-под холодильника. Подойдя ближе, обнаружил на одной из стенок пулевое отверстие. «Принимай, разбирайся. Кстати, если надо пристрелять пушку, можешь брать любую свободную дорожку, мы арендовали все стрельбище на целый день. Патроны вон там, на столе», парень кивнул в угол. «Ага, вижу, 3 или 4 цинка вскрытые стоят. Это ж сколько бабла. У тебя какой калибр, кстати?» «Никакого». С замиранием сердца вижу, как нахмурился Аллан. Сейчас скажет: извини, нам такие не нужны, не на пикник же едем, спасибо, выметайся. И плакали мои 400. Ладно, выдам тебе на время одну Р-15. Выдыхаю. Не хотелось бы лишаться заработка, мне деньги как воздух нужны. Аллан удаляется, а я сдвигаю крышку. Вот он, красавец. Джи Скайвокер, один из самых дорогих гражданских дронов, что я знаю. Сделан китайцами, но очень и очень качественно. Из плюсов. В сложенном состоянии помещается в 40-литровый рюкзак, весит всего 2 кило, имеет две камеры с разрешением 8К, в воздухе держится 50-55 минут, батарея меняется за мгновение, тихий, малозаметный, дальность с родным пультом, порядка 5000 метров, зависит от рельефа, скорость в спортивном режиме, 60 км в час, минус только один, цена. Стоит как новая Лада Гранта. Хозяин, земля ему пухом, дрона доработал. Одну из камер заменил на ИК, поставил вместо стандартных лопастей ультрасоник. Теперь его с 30 метров не услышишь, а время полета увеличилось на пару минут. Корпус покрыт цифрой небесного цвета, габаритные светодиоды выкручены. Конечно, с военными машинками эта птичка не сравнится, ни по дальности, ни по автономности, не по оснащению, но из гражданских моделей это лучшие, я сам на нее постоянно засматривался, останавливало от покупки только то, что копил на квартиру. Лучше бы дрона купил, ей-богу. А вот пульт не порадовал. Он лежал как раз напротив пулевого отверстия и принял удар на себя. Пуля прошла почти ровно по центру, ЖК-дисплей разбит, во все стороны разбежались трещины. Левый джойстик наполовину срезан осколком. С собой в рюкзаке всегда небольшая, с крупную ручку, отвертка под сменные насадки. Удобно, если надо крышку ноута вскрыть или в потрохах дрона поковыряться, поэтому разобрать пульт труда не составило. Какой диагноз, док? За спиной возник Аллан, с винтовкой и разгрузкой в руках. Я встал, указал на разобранный пульт, разложенный на крышке ящика. Плата восстановлению не подлежит, но радиомодуль жив, кажется. Повреждений не видно, по крайней мере. Если найдется паяльник и кое-какие детали, могу попробовать сделать переходник на УСБ. Тогда вашей пташкой можно будет управлять с ноута, дальность если и снизится, то незначительно. Схема подобного переходника нашлась на ноуте. Я не особо большой любитель возиться с паяльником, но полетать на дроне любил. И хоть с пульта это интереснее и комфортней, зато ноут позволял автоматизировать некоторые процессы. Например, плавный облет объекта по восходящей спирали. Сделать это с джойстиками можно, но крайне сложно, нужна такая отточенность и слаженность движений, что просто забей. Я 2 года летаю и то через раз запарываю кадры, ведь стоит только чуть-чуть передавить или не додавить на рычажок. И все. Кадр дернулся, начинай сначала. В Android Market, конечно, есть приложения, которые позволяют через телефон упростить подобные маневры, и одно время я ими активно пользовался. Но постоянно хотелось большего, еще вот эту фишечку, вот эту рюшечку, и в конце концов я написал свой софт. Теперь у меня ролики получаются не хуже, чем в Голливуде, и облеты, и наезды, и что хочешь. Отсюда и схема переходника УСБ, радиомодуль, нашел на каком-то форуме любителей кастомизации летающих игрушек. Благо, дроны от Джи очень популярны. Отлично. Мы уже думали все, абзац, только Wi-Fi, разведку толком не провести, Аллан обрадовался новостям. Протянул винтовку. Это тебе. Р-15, Армалайт. Трофей, можно сказать. Осталось от кого-то из нашей колонны. Я взял в руки винтовку. Легкая, очень легкая. Все из-за каркасной конструкции, металл убран везде, где только можно, все внутренности видны. Как бы ни забилось кудачево, если верить интернету, американские винтовки никогда особой надежностью не отличались, а тут ее еще и уменьшили, вместе с весом. Это спортивный вариант, для троеборья, пояснил футуристический вид винтовки Аллан. Гражданское исполнение, так что автоматического режима огня нет. Зато бывший хозяин поставил тактическую рукоятку, приклад заменил на телескопический, Fab Defense, тут крепление под запасной магазин есть, отрегулируй потом под себя. Сверху коллиматор AIM Pain Micro T2, точка на 2 ма, классная штука. Я половину слов не понял, но все одно поблагодарил. Передав винтовку и разгрузку, Алан забрал список необходимых запчастей и удалился. Как не хотелось поиграться с винтовкой, отложил ее в сторону. Сперва дело, а потом потеха. Достал дрон, расправил штанги, лопасти. Снял батарею, крепившуюся сверху, под ней логин и пароль для Wi-Fi сети дрона. Заодно переключил передатчик небохода на нее. Вернул батарею на место, включил дрон. Законнектился с ноута, прогнал диагностику, все системы в норме, батарея заряжена на 60%. Птичка пожаловалась, что не видит спутники, мешает крыша. Ну да, крыша, как же, нет их тут, малыш, нет. Так что отключаем GPS и ГЛОНАСС, экономим энергию. Взлет прошел успешно, дрон зажужжал, словно рассерженный шмель, волна воздуха погнала по полу пыль, откатились гильзы. Народ покосился, но ничего не сказал. По уму, выйти бы на улицу, но без нормального радиомодуля я дрон все одно испытывать не стану, Wi-Fi особого доверия у меня не вызывает. Так, поднять птичку на метр-другой, покрутиться вокруг оси, крен вправо, крен влево, проверить картинку с камер, работают, пишут. Можно садить обратно. 5 минут, минус 7%. Терпимо. Ждем теперь Аллана. Взял осторожно винтовку. Какой-то мандраж легкий, мурашки по коже побежали. Моя. На 3 дня, но моя. С обвесом, с прицелом, разгрузкой и запасными магазинами, моя. Никто не обращает внимания, хочешь, прямо сейчас заряжай и стреляй. Вон и мишени есть. Не надо брать у прапорщика в окошке заветные 9 патронов, которые ты первый и последний раз выстрелишь за время срочной службы. Никаких разрешений и справок. Сбылась мечта идиота. Покрутил в руках, легкая, удобная. Рукоятка обмотана шнуром, не скользит. Попробовал переключить большим пальцем переводчик огня на левой стороне, чертовски удобно. Положений у него всего 2. Огонь и безопасно вертикально и горизонтально соответственно. Легко запомнить. Указательным дотянулся до кнопки сброса магазина, нажал. Магазин легко отсоединился. Снаряжен. Отвожу затвор, патронник пуст. Аккуратно вставляю магазин на место, но он выпадает. Так, а если слегка поднажать? Слышится легкий щелчок. «Алекс, нужна помощь. Мэри замечает мои телодвижения. Не помешало бы», голос слегка дрожит, нервничаю. «Вчера на стрельбище Мэтт дал отстрелять магазин из своего Ремингтона, 10 патронов. Но такого мандража не было, там все контролировали парни. Тихосец сам зарядил, загнал патрон в патронник, поставил на предохранитель, положил винтовку стволом к мишеням. От меня требовалось минимум, и ответственности было тоже минимум. А тут, на боевом взводе. Нет, что ты, отлично, патрон в патронник загоняй только на рубеже. И еще, давай покажу кое-что», Мэри протягивает руку к винтовке, «расстаюсь со своей прелестью. Смотри, указательный палец на скобе не держишь, если не собираешься стрелять. А когда просто оружие в руках, то палец должен быть сверху, параллельно стволу, как у меня сейчас». Навел на цель, палец на спуск, опустил винтовку, палец пошел вверх. Все понятно. Да, предельно. Потренируй движение, оно должно быть доведено до автоматизма. Не имеет значения, что у тебя за ствол в руках, пистолет, винтовка, палец на спуске только если собираешься стрелять. Теперь пойдем покажу стойку для стрельбы стоя. Следующий час пролетел незаметно. Мэри возилась со мной, как наседка, показывала, как правильно ставить ноги, держать руки, упирать приклад в плечо, вскидывать оружие, разворачиваться и прочее. Помогла отрегулировать приклад, руки у бывшего владельца были чуть короче моих. Затем показала, как правильно носить винтовку. Модный трехточечный ремень тут подтянула, тут чуть отпустила, и повисла АР на груди, прикладом к правому плечу, стволом к левому бедру. Попробовал вскинуть, удобно, да еще и ремень натянулся, обеспечив дополнительную опору. Тоже упражнение на дом, переход из положения товзь к бою и обратно. Затем были стрельбы. Коллиматор – это нечто. Такой кучности я от себя не ожидал, с 50 метров выбил 92 очка. Правда, уже вторая серия вышла так себе, ровно 80. Взял себя в руки, успокоился, унял эйфорию, и результат не заставил себя ждать, 93 очка. Отстрелял еще два магазина, и ниже 9 десятков ни разу не увидел. Снял коллиматор, попробовал без него, ну, хорошо, что хотя бы в мишень попал, позорище, чуть выше полусотни набил. Когда-то читал, что диоптрический прицел М16 точнее открытого на калаше, но что-то этого не заметил. Или врут, или я им пользоваться не умею. Поделился своими домыслами с Мэри. Та хмыкнула, молча забрала винтовку и показала, как надо стрелять, 95 очков. Правда, целилась долго, тщательно, но все же. В общем, решил с механикой судьбу не испытывать, все одно у аимпоинта батарейки на 70 тысяч часов хватает, можно сказать, он вечный. Поставил коллиматор обратно, выпустил еще треть магазина, 76 очков, ерунда какая-то. Алекс, после того, как ты прицел туда-сюда снимал ставил, ему снова нужна пристрелка, усмехнулась инструкторша, глядя на мое недоуменное лицо. Если хочешь стрелять дальше пары десятков ярдов, конечно. Я думал, что на планке Пикатинни все крепится жестко, чешу затылок. Научишь делать пристрелку? Научу. Девушка взяла винтовку и пошла к крайней левой дорожке, где на столе было что-то вроде тисков. Если не хочешь маяться с пристрелкой каждый раз, купи динамометрический ключ, запомни, насколько затягиваешь каждый винт, и, в принципе, можешь не делать пристрелку. Тебе, по большому счету, на дистанцию выше 500 ярдов не стрелять, такой способ прокатит. За четверть часа Мэри показала, как делается пристрелка. Все оказалось банально просто. Арку необходимо зажать в тех самых тисках, отрегулировать так, чтобы точка аимпоинта смотрела ровно в центр мишени в 50 метрах от нас. Затем делается выстрел. Пуля ушла чуть правее и выше. На прицеле есть специальные барабанчики, закрытые колпачками, с их помощью и осуществляется регулировка. Винты вращаются по щелчкам, смещая прицел по вертикали и горизонтали. После регулировки делается второй выстрел, смотрится результат, и если надо, в дело вновь вступают барабанчики. Лучше всего пристрелку делать на закрытом стрельбище, чтобы убрать фактор ветра, либо делать пристрелку в безветренную погоду, а то получится полная ерунда. Собственно, все. Затем девушка показала приемы для быстрой перезарядки. Нажать на спуск, выстрел. Указательным пальцем правой руки нажать кнопку сброса магазина. В это время левая рука отпускает цевье и идет к подсумкам на животе, достает новый магазин, обратным движением вставляет его в паз, быстрый хлопок снизу, до щелчка. Руку обратно на цевье, выстрел. Оружие на предохранитель. Поднять выпавший магазин. Повторить миллион раз. Шучу, хотя бы 3000 подходов, примерно столько надо, чтобы движение стало автоматическим. Мэри, как у Алекса успехи. Аллан материализовался за спиной. Я так был поглощен процессом, что и слона бы не заметил, не то что морпеха. Стреляет неплохо, а вот над перезарядкой надо поработать. Но в целом ничего, ногу себе не отстрелит. Девушка подает критику классическим бутербродам. Хорошие, плохое, хорошие. Это здорово, но по плану, в бой тебе вступать не придется. Аллан протягивает мне увесистый пакет. Ты наши глаза, стрелять и так есть кому. Намек понят. С сожалением разряжаю винтовку, откладываю в сторону. А почистить, боец. Бровь Мэри ползет вверх. Покажешь как? Калаш любой школьник у нас сумеет разбирать. А вот арт для меня, темный лес. Мэри закатывает глаза, но помогает. На самом деле ей нравится со мной возиться, беспомощным неумехой, у нее да нельзя довольный вид. Собою, что так много знает и умеет, мною, что стараюсь. Вот особенно тщательно три, видишь, нагар какой. Понял, понял. А здесь сильно не дави, и только тканью, не вздумай чем жестким работать. Понял, понял. Спасибо, Мэри. Да ладно, одно дело делаем. Обедали прямо на стрельбище, голдманы организовали централизованную доставку горячего. При виде наваристого супа и отбивной с картошкой желудок взвыл, накорми. Еще бы, на часах-то уже 15, это тут полдень, а на земле уже время полдника. Только расправились с обедом, появился Брюс, который голдман, возбужденный, в глазах огонь горит, ноздри раздуваются, копытом бьет. Рик нашел их базу, голдман расстелил на столе, где еще секунду назад стояли тарелки и термосы с чаем, карту двухкилометровку. 350 километров на юго-юго-запад от Сан-Антонио, вот этот квадрат. На карте стоял жирный красный крест. Какие-то не то холмы, не то скалы, я в топографии не силен. Бандиты обосновались вдали от обжитых мест до ближайшего ранчо километров 100 на юго-восток. В этой саванне их можно бесконечно искать, и как только Рик их обнаружил, я тихо задал вопрос Мэри. Когда наши подошли к халявщикам, бандиты уже смылись. Авиацию не вызывали, пока долетели бы от базы, все одно стемнело. Но у парней, кивок на голдманов, нашелся квадроцикл. Рик с ними служил в Ираке, в рейнджерах. Рванул за бандитами, по горячим следам. Так если все уже разведано, зачем им я с дроном? Ну вряд ли Рик многое видел. Саму базу нашел, а вот численность, маршруты патрулей, часовых и прочее. Как ты это скрытно разведаешь быстро? На это дни нужны, а то и недели. Плюс, на дроне и камера. Мы скорее всего на штурм пойдем на рассвете, ты сверху все как на ладони будешь видеть. Прям как в фильмах про шпионов. Итин, два противника на 12, три на час. Типа того. Назначили выдвижение на 17:00. До лагеря бандитов часов 7-8, как раз в сумерках будем там. Потом день на разведку. И следующей ночью, ближе к утру, как и предполагала Мэри, атакуем. Точнее, ребята атакуют, я им обеспечиваю разведку и целеуказание сверху. Рик уже выдвинулся вперед, найти подходящее место для лагеря, чтобы и от противника не очень далеко, но и нас не засекли раньше времени. Алекс, поедешь в машине с Алланом? Брюс устало растирал лицо. Организовать поход двух десятков человек только на первый взгляд легко. Тем более, рейд. Надо обеспечить всех не только едой, водой и спальниками, но еще и о боеприпасах позаботиться, о медицине, всяких приблудах, проработать тактику и стратегию, разбить всех на двойки. Это я сейчас в хостел, принять душ, сменить белье, забрать вещи и договориться о прачке, и все, готов к труду и обороне. Даже винтовку таскать не надо, тут оставлю. Всех дел, на час, а ему еще пахать и пахать. Один момент только, я остановил собравшегося уходить Брюса. У дрона одна батарея наполовину заряжена, еще две запасные на 90%. Это всего часа два полета, если делать видео и фото. А розеток там не предвидится. Об этом не парься. У меня электрокар Джон от прикуривателя заряжал. Посмотри в коробке, должен быть переходник. Еще что-то? Нет. Тогда извини, дел много. Увидимся в 5. Не опаздывай, мы на тебя рассчитываем. Глава 8. Год 27, 16 марта, пятница, где-то в прерии. Алекс Северов. Добраться до места, выбранного Риком, нашим разведчикам, до темноты не успели буквально чуть-чуть, и последние 10 километров ехали на ощупь, без света. Колонну вел Аллан, у которого нашелся прибор ночного видения, остальные ориентировались по габаритным огням впереди идущей машины. Выгрузились, поставили палатки, распределили смены, выставили посты, и завалились спать. Меня к охране лагеря не привлекали, я и не настаивал. Видимо, окончательно решили, что толку от меня, как бойца, не будет. Мало того, что даже оружия своего не было, так я еще и на операцию поехал в джинсах и кроссовках. Ну нет у меня камуфляжа, и денег на его покупку тоже нет. Алан, когда увидел меня перед отъездом, снова поморщился, но ничего не сказал, хотя его взгляд был красноречивее любых слов. Позавтракали рано, солнце только-только показалось над горизонтом, а ночная прохлада не успела еще уступить место дневной жаре. Горячий чай, бутерброды, и жизнь в лагере закипела. Кто-то подгонял снаряжение, братья и пяток самых опытных бойцов чертили тактические схемы с таймерами в руках, а я запустил птичку в небеса. До выезда опробовать дрона толком не успел. Сперва паял переходник, затем возился с софтом. Все-таки у меня была другая модель, хоть и от этого же производителя. Внес поправки на другую массу, маневренность, скорость поворота, бокового скольжения и так далее. Скомпилировал. Тестовый полет, фиксирование недоработок. Вновь правки, компиляция, тесты, и так раз пять, пока результат не стал совпадать с ожиданиями. Второй момент, более принципиальный, это отсутствие навигационных спутников. Благодаря им на Земле дрон вернуть с любой дистанции не проблема, даже если сам не можешь, автоматика сделает, причем несколькими способами, от банального полета по прямой в точку старта до прохождения маршрута в обратном порядке. Здесь ни то, ни другое не работало. Спасло то, что на дроне стоял гироскоп. Качественный гироскоп. Это позволяло с вменяемой точностью определять угол поворота птички относительно изначального и худо-бедно рассчитывать направление движения, с последующим нанесением результата на карту. Проблемы были только с учетом скорости ветра, точнее, с полным отсутствием онова. Иди угадай, сколько с какой скоростью и в каком направлении он дует там, наверху. Для начала поднял дрон на полсотни метров, попросив всех замереть на минуту. Вслушивались все вместе, но звука работы пропеллеров никто не уловил. Но два человека, наш снайпер и Рик, после пары минут смогли визуально засечь его. Глазастые. Поднял дрон еще на два десятка метров выше, обнаружить пташку стало можно только в оптику и то, если знать, где искать. Отличный камуфляж выбрал бывший владелец, просто шикарный. С замиранием сердца отлетел на полкилометра и включил автовозврат по прямой. Дрон сел ровно в точку взлета, помимо геолокации он еще умел и в обработку изображений, а камера с разрешением 8К позволяла ему очень качественно запомнить площадку, с которой он стартовал. Вновь отвел дрон на 500 метров, но уже по сложной траектории, зависая 10-20 секунд в произвольных точках. Включил автовозврат. Дрон вновь сел, откуда взлетал, но на точный поиск старта ушла почти минута. Терпимо. Сменил батарею. Задал точки маршрута, мы в 3 километрах от базы бандитов, так что особо мудрить не пришлось, пролет по прямой, подтверждение наличия противника, затем облет змейкой с подробным фотографированием поверхности. Как только батарея разрядится до 20%, возврат. Ну, с Богом. Поднимаю птичку, контролирую набор высоты. Хорошо пошла, в соответствии с программой. Доворот вправо на 45 градусов, и на крейсерской по прямой. Телеметрия в норме, скорость в норме, сигнал мощный, стабильный. Чтобы между мной и дроном на такой дистанции не было препятствий, взобрался на холм в сотни метров от лагеря. Там же у нас наблюдательный пункт оборудован. Между двумя кустами натянули маскировочную сеть, и от солнца скрыться, из полусотни метров нас уже не видно. Долго будет лететь. Антон перебрался поближе ко мне, одним глазом посматривает вокруг, вторым, в ноутбук. Косоглазие заработаешь, я чуть поворачиваю экран. Не люблю, когда заглядывают через плечо, даже если там ничего личного нет. Привычка. Да ладно, я одним глазком-то. Не жлобись, и, видя мое хмурое лицо, предлагает, хочешь, покажу, как правильно дабл-тапом стрелять из пистолета. Походу, все в курсе, что я с оружием на «вы», но хочу стать на «ты». Что ж, взятка не хуже других. Поворачиваю экран. А во, как красиво. Слушай, а можешь пару кадров сделать и скинуть потом на флешку? Распечатаю, повешу вместо картины. Шикарные виды, не хуже, чем National Geographic. Я его отлично понимаю. Со 100 метров саванна выглядит совершенно иначе. Все кажется игрушечным, не настоящим, словно ты смотришь на панораму. Только тут все движется, перемещается. Деревья качаются на ветру, вон трава пригнулась от резкого порыва. А вон там видно, как пара молодых саблезубых гепардов подкрадывается к местной антилопе, что устроила себе песчаную ванну. Где-то на горизонте мерно ползет коричневая змея стада бизонов, идут на водопой, судя по направлению. Покажешь и научишь. Сотня патронов, пользуюсь хорошим расположением духа парня. Окей, заметано. Кажется, он даже не особо вдумывался над тем, что я сказал, так увлечен пейзажем. Для профессионального убийцы Антон очень романтичный, что ли. Вчера ехали вместе в машине Аллана, разговорились, разоткровенничались. Наверное, сказалось то, что оба русские, в Техасе соотечественника не часто встретишь. Американец косился, но перейти на английский не просил, да и не его это дело, о чем два соотечественника решили поговорить. Может, мы схемы ядерных реакторов и правильное воспитание медведей обсуждаем, ему это точно не надо. У него своих тараканов хватает. В отличие от меня, Антон с земли бежал не от кого-то, а от чего-то, от серых, похожих друг на друга, словно однояйцевые близнецы, будней. Безымянный конфликт в Африке для наемника даром не прошел, что-то ему там прострелили, полгода валялся по больницам. Зашили качественно, но кроме как инструктором никуда брать уже не хотели, а мне стрелять охота. Вот и рванул сюда, где никого твое прошлое не волнует, где про старую рану не спросит, а если спросит, то просто пожмут плечами и пойдут дальше. Бегать можешь, стрелять можешь. Ну и отлично, тут никто формальными требованиями не заморачивается пока что. Профессионал вроде Антона без работы на Эдеме еще долго не останется. Проводка конвоев, охрана объектов, сопровождение важных или просто богатых персон. Были и рейды на территории бандитов, и освобождение заложников, и зачистка местности от нежелательных элементов. И все это хорошо оплачивается, не жизнь, а мечта. Слушай, я вот одного не пойму, решил я поделиться с Антоном своими умозаключениями. Зачем Брюс нанял меня как оператора? Я же вижу, что он соображает в дронах, если и хуже моего, то не намного. Взял бы вместо меня еще одного бойца, все толку больше. Буржуй, а деньги считать не умеет. Ха, не умеет, заржал Антон. Ну встал бы Аллан за пульт, как ты говоришь, да нанял бы бойца, компенсировать ствол. И обошлось бы это ему в 1000 ЭКЮ, парень начал загибать пальцы. Плюс доля в трофеях, плюс доля в награде за головы бандитов, минус его личная доля в той же награде за головы. А тебе он сколько заплатит? 500, 6. И все, никакой доли. Вот так, не считай других глупее себя. Эти профи не одну собаку съели в этом деле, а ты решил, что кто-то в чем-то соображает хуже тебя. А что за доли в трофеях и наградах? Стараюсь сделать покерфейс, хотя стыдно. И за то, что ляпнул, и за то, что я тут чуть ли не за даром работаю, на фоне остальных. На земле-то было наоборот, в ИТ-отрасли зарплаты аво-го. Так-то на земле, лапать. Сидел бы там, чего поперся не весть куда. Загундосил разум. Надо было, вот и поперся, недовольно пробурчал инстинкт самосохранения. Если такой умный, чего ж ты раньше-то молчал? Можно подумать, меня кто-то слушал. Сперва адреналин литрами по крови гоняют, а потом такие, куда ты смотрел, где ты был, чем думал. Загадит организм химией, и претензии выдвигают еще, у, ироды. Заткнулись и мотаем на ус, что нам умные люди рассказывают. Если уж вляпались, то надо не рефлексировать, а приспосабливаться. В этот раз за лесника выступил здравый смысл. Ну как здравый? Я, ни разу не стрелявший, толком даже не дравшийся, ничего полезного не умеющий, еду с кучкой головорезов убивать других головорезов. Очень здраво, да. За каждого убитого преступника орден платит награду, 1000 ЭКЮ. Но тут тоже надо с умом подходить. Просто поехать куда-то и накрошить десяток миксов или духов каких не получится, будь добр, предъяви улики, что они занимались противоправными действиями, а главное, угрожали твоей или чьей-то еще жизни. В этом плане проще всего валить работорговцев и наркодилеров, их товар лучшие доказательства вины. Так как мы будем зачищать целую базу, то считать, кто сколько конкретно убил, не получится, да и не очень честно будет. Позиции-то у всех разные, роли и задачи тоже. Вот оставит меня, например, лагерь охранять, я никого не убью. Естественно, мне это не интересно, деньги терять, и никому не интересно. Значит, желающих на эту роль нет. Вот чтобы на этой почве конфликтов не было, мне долю и дадут, вне зависимости от того, сколько конкретно я убью, 0 или 10 человек. Так я же останусь в лагере. Сказал и сам понял, какую глупость ляпнул. От животного там какого еще отмахаюсь, а вот набреди на меня бандит какой, то толку с меня чуть больше, чем никакого. Антон усмехнулся, но комментировать не стал, продолжил объяснять. То же самое с трофеями. Все, что взято с бандита, твое. Оружие, деньги, техника. Вот все это складывается в общий котел, а затем тоже делится на всех. Точнее, половину идет Аллану и Брюсу, как нанимателям. Затем оставшиеся делятся на доли. У Аллана, Рика и Джона, нашего снайпера, по 2 доли. У остальных по 1. У тебя, 0. Все понятно. Понятнее некуда. Зарабатывать оружием можно очень и очень хорошо, но опасно. Я бы не рискнул. Пока я предавался воспоминаниям, дрон отмахал положенные 3 километра. Хм, не туда прилетели, на экране все та же саванна, базы бандитов не наблюдается. Антон, можешь глянуть. Начинаем вместе крутить птичку вправо-влево, стараясь найти хоть какие-то ориентиры. Первым что-то полезное обнаруживает наемник, все-таки опыта в ориентировании у него гораздо больше. Смотри, видишь? Земля чуть светлее, похоже на песок. Это русло ручья, давай к нему. Рик говорил, что миксы где-то возле должны быть. Подвожу дрона к песчаной дорожке, прорезавшей дно пологого оврага. Так и есть, вон голубая, почти прозрачная, нитка воды. Сезон дождей окончился месяц назад, и сейчас ручей обмелел, едва метр в ширину. К концу лета вообще может пересохнуть. Так, теперь посмотрим, что там выше по течению. База миксов нашлась через 200 метров. Овраг, а вместе с ним и ручей, вильнул влево, и за поворотом обнаружилось искомое. Бандиты устроились с умом, в низине. Склоны везде пологие, только в одном месте, ближе к повороту, есть почти вертикальный участок. Глина или что-то похожее на нее. В склоне выдолблена небольшая пещера, высотой и шириной в 1,5 метра, а вот глубину оценить сложно, все в тени. Вход забран решеткой, если отлететь чуть подальше и спуститься, чтобы угол уменьшить, то видно, что там кто-то сидит внутри, не иначе как пленники. Сами бандиты обитали в неказистых бунгало, слепленных из кривых жердей, крыши, здоровые пальмовые листья. У глиняной стены расположился очаг, от которого поднимался легкий, едва заметный дымок. На треноге над огнем висел внушительных размеров чан, литров на 100, может, меньше, наверное, 2 мексиканки готовит сразу на всех. Десяток машин выстроился в ряд под навесом, все из тех же пальмовых листьев, вместо стен – маскировочная сеть, и от жары прикрыть, и с воздуха, если вдруг орден попытается банду найти, не видно. Между бунгало носится детвора, кто постарше, гоняют мяч на окраине лагеря. Взрослые вяло передвигаются по лагерю или сидят в тени, мужчины, с оружием, женщины, с хозяйственной утварью. Бродят куры, собаки валяются под стенами домиков, укрывшись в тени от начинающегося зноя. Прям идиллия, сплевывает Антон. Личное. Да какое там. Просто бесит такие вот. У самих семьи, дети, явно знают, с какой стороны за вилы держаться. Ну живи ты себе как человек, земли бесхозной вокруг полно, бери, не хочу. Да, сложно, порою очень, особенно поначалу, с водой тут напряженка, но как-то ж народ справляется. Так нет, работать лень, лучше грабить пойдут, черти. А как их мужиков постреляют где, так бабы с выводками своими начинают по городам кочевать, милостыню просить. Вот чем думают, а. Антон очень зол. Даже странно как-то. Детей этих жалко, понимаешь. В кого они вырастут с такими папашами-то? Задумываюсь. Ну, в кого вырастут? Тут к бабке не ходи, все и так понятно. Но вот жалко ли мне их? Прислушиваюсь к себе. Нет, не жалко. Это что-то вроде голодающих в Африке. Какое-то абстрактное понятие для меня всегда было. Ну, голодают где-то там за тысячи километров, мне-то какое дело? В мире полно несправедливости, боли и страданий. За всех переживать никакой переживалки не хватит. Я их не знаю, они меня, тоже. Для меня это то же самое, что голодающие на Таукита. В общечеловеческой любви наемника сложно заподозрить. Скорее всего, все же что-то личное. Например, его отец в детстве бросил или, что еще хуже, променял на выпивку или наркоту. Как вот эти миксы не думают о своих детях, им бы пограбить да текилы выпить, вот и весь интерес в жизни. Первый облет лагеря противника особой информации не дал, так, где что стоит примерно, да поправки в алгоритмы дрона внести. Второй заход был продуктивнее, получили фотокарту как базы, так и окрестностей. Скайвокер прошелся змейкой по квадрату со стороной в километр от камеры с разрешением 8К ничего не укрылось. Третий разведполет показал, что все-таки укрылось. Пара замаскированных наблюдательных постов была обнаружена только благодаря тому, что дрон застал пересменку. Миксы грамотно выбрали и обустроили секреты под раскидистыми, метра два высотой, деревьями, напоминающими зонтики. Они так и назывались. Зонтичная акация, за схожесть с земными аналогами. Вообще, в плане именования местной флоры и фауны, да и топонимов, население Нового Эдема особо не заморачивалось, щедро заимствуя у старой родины. В принципе, я только за проще запомнить. У Аллана нашелся портативный принтер и мобильный конвертер, который подсоединили к аккумуляторам его крузера и получили искомые 220. Прошаренные парни, эти голдманы, не иначе как они непростыми наемниками собирались устроиться, что-то больше похожее на то, что в их планах было создать свой отряд. Отсюда и вся эта техника, которой рядовые бойцы себя обременять не станут. Да и организационный опыт чувствуется, меньше, чем за сутки, сколотить рейдовую группу на новом месте, это сильно. Как только распечатали фотокарту, все столпились возле командирского столика. Здесь, похоже, держат заложников. Брюс обвел зеленым маркером вход в пещеру, который был почти не виден. Съемка велась под 90 градусов к земле. Охрана, два человека, вот под этим навесом, вход пошел красный цвет. Возле машин еще один пост, два секрета наверху. Патрулей нет. Периметр обнесен забором из колючки, метра полтора высотой, больше от животных, слишком уж жиденький. Есть собаки, три или четыре штуки, с этими проблем будет больше всего. Миксы живут в бунгало, по 2-3 семьи в каждом, Алекс засек 2 дюжины бойцов, включая часовых. Возможно, противника чуть больше, кто-то мог в бунгало спать после смены. Так что будем считать, что их там 30, плюс-минус. А что с гражданскими? Это Чарли, я его запомнил из-за хромоты. А что с ними? Там женщины, дети. Их надо как-то обезопасить во время боя. А во, еще один гуманист. Но этот на наемника не похож, хоть и видно, что с оружием умеет обращаться, но вот взгляд, повадки, не те, не те. Так что ему простительно. Брюс хмуро посмотрел на собравшихся. Ну да, он-то за брата мстит, если надо, всех миксов перестреляет, вместе с семьями. Но остальные-то не такие, а даже если и такие, виду не подают. Все же Мэри работает на орден, хоть сейчас и в отгуле, как частное лицо, но все же. Да и Чарли Скотти, гражданские. Одно дело убить бандитов, другое, детей и женщин. У них и рука не поднимется, и замалчивать они такое не станут. Среди наемников тоже далеко не каждый будет стрелять по мирнику. Отморозки из Блэквотерс все-таки скорее исключение, чем правило в ЧВК.